Барин Шабарин 4. Глава 1. Михаил Семенович Воронцов приехал в Пятигорск. Этот небольшой городок для него был словно глоток свежего воздуха после всей той тягостной атмосферы Кавказа. Утонченный, привыкший к совершенно иному образу жизни, к роскоши, к власти, наместник императора на Кавказе сильно тяготился своим назначением. Состояние духа имперского вельможи осложнялось еще тем пониманием, что он определенно не может ничего толкового сделать на своем посту. Когда государь Николай Павлович назначал князя Воронцова наместником на Кавказе, император, как и многие, был уверен, искренне желал, чтобы в том регионе, наконец, установился порядок, прекратились все эти бесчинства, связанные с нескончаемыми войнами с горцами. В империи, на самом деле, было не так, чтобы сильно много чиновников, которые готовы были ехать хоть на край света, если только государь скажет это сделать. Воронцов был из таких, для которого служба всегда оставалась главным ориентиром в жизни. Мало было людей в империи, которые могли бы похвастаться таким удачным опытом администрирования, управления, как у Михаила Семеновича Воронцова. Он сделал почти невозможное, когда из новороссийских губерний создал регион, в который стремятся ехать, где многие хотят купить землю или дом. Он сотворил, по мнению государя, чудо. Вот повторение подобного чуда император и ждал от князя, наделяя его необычайными полномочными правами на Кавказе. Не понимали в России специфику региона, много наделали ошибок, а еще и зевали, когда турки, не без помощи англичан, снабжали Шамиля оружием. Куда только смотрело третье отделение. Михаил Семенович Воронцов, когда ехал в Тифлис, был искренне уверен в своих силах, что ему удастся сделать то, чего не удалось сделать его предшественнику, генералу Ермолов. Ведь Воронцов вез на Кавказ цивилизацию, добро, даже деньги, архитекторов, учителей, строителей. Он был готов искать точки соприкосновения, договариваться со всеми этническими группами, горцами, с кем угодно, лишь бы только исполнить волю государя. Воронцов прекрасно понимал, что, если ему удастся замерить Кавказ, то он вновь попадает в Петербург и будет играть одну из главных ролей при государе. Но для этого нужно было закончить войну, причем, не поражением, а соглашением, которое устроило бы и государя, не позволило бы обвинить князя в уступничестве. Ведь с высот красивых особняков на миллионной улице в Петербурге возмущаются, почему до сих пор на Кавказе идет эта возня. Более того, Михаил Семенович встретился на Кавказе с тем, с чем ему в большей степени приходится разбираться, тратить силы, время, государственные и свои личные средства. Очень много в регионе случалось катаклизмов, с последствиями которых не так легко быстро справляться. То землетрясение пройдет, то оползень, дороги очень часто, порой и не без помощи непримиримых горцев, засыпает камнями. Так что впервые за всю свою чиновничью деятельность, блистательный князь Воронцов встретился с такими препятствиями, которые его, уже опытного чиновника и царедворца, ставили в тупик. Более того, Михаил Семенович сперва и вовсе отказывался признавать специфику Кавказа, что тут прежде всего уважают силу и слово, за которым должна стоять сила оружия и характера. Он не хотел действовать столь жестко, как и его предшественник, а еще и приятель, оппонент в спорах о силе цивилизации и просвещении. Генерал Ермолов мог выселить целую деревню только лишь из-за того, что в этом поселении скрывали бандитов-горцев, или даже что они останавливались там, но жители вовремя не донесли об отряде непримиримых. Генерал мог поступать и еще более жестко, так, что когда даже мелкие факты просачивались, то в Петербурге сыпались оскорбления в сторону Ермолова. Вот только при нем редко какой отряд горцев, даже непримиримых, беспредельничал, уважали русского генерала, который всегда исполнял свои угрозы и обещания, как жестокие, так и миролюбивые. Однако, если у какого-нибудь путешественника была записка от Ермолова, в которой предписывалось горцам не трогать этого человека, то даже самые упертые опасались что-либо делать и уходили несолоно хлебавши. Подобные записки от Воронцова просто игнорируются. Кавказ чувствует, что у Михаила Семеновича не хватает жесткости, чтобы за каждой запиской стояли конкретные, порой очень жестокие, кровавые, оцивилизованные действия. Но все может измениться в ближайшее время. Наконец, получилось удачно начать операцию по вытеснению войск Шамиля из дагестанских аулов, прежде всего рядом с Дербентом. Там находились продовольственные базы шамилевцев, там же и пастбища для их коней и скота, женщины и дети. Через Дербент шло немало контрабанды, которая снабжала обмундированием и оружием Шамиля и его вождей отрядов. Вот и рассчитывал Воронцов отсечь горцев от их баз. Да, горец в горах может долго выживать, но небольшим числом, и не в современных условиях ведения войны, когда постоянно нужно пополнять запасы пороха и оружия. «Ваша светлость, позвольте выразить вам глубочайшее уважение», — говорили прохожие, когда Михаил Семенович Воронцов направлялся в свой дом в Пятигорске. Он приветливо кивал всем прохожим, прекрасно понимая, что такое столпотворение дворян в достаточно раннее утро, связано ни с чем иным, как со слухами о приезде самого Воронцова. Далеко еще не все списывали Михаила Семеновича, считая, что, как минимум, он один из богатейших людей России. А тот факт, что после неудачного кавказского наступления 3 годами ранее, государь не изволил отправить в отставку Воронцова, даже наделяя его княжеским титулом с именованием «Светлости», говорил о том, что в Петербурге ни в коем разе не намерены предавать опале славного Михаила Семеновича Воронцова. Князь шел по небольшой аллейке, старался быть любезным, даже нескольких дам одарил комплиментами. Свое резюме, как человека открытого, даже для солдат, не говоря уже о дворянстве, Воронцов поддерживал исправно. Пришлось прибыть в Пятигорск. Выписанный из Европы глазной врач наотрез отказывался ехать в Тифлис, тем более, когда на Северном Кавказе вновь начались интенсивные боевые действия. А с глазами у князя все хуже, он рисковал ослепнуть в ближайшие годы. И вот тогда точно все. «Федор Петрович Палин уже гостит у меня?» – спросил Воронцов у управляющего домом в Пятигорске. «И доктор где?» «Так и есть, ваша светлость, господин Палин, 2 дня как прибыли. Глазник тут же, велите отправить за доктором», — говорил управляющий, услужливо подавая руку Михаилу Семеновичу. Князь чувствовал себя неважно. Начинающаяся слепота, от которой уже даже плохо спасали очки, накладывала свои отпечатки и на привычках князя, и на тот этикет, который был принят в его домах. Вот и сейчас управляющий помогал взбираться на крутые ступеньки дома своему господину. В иной ситуации Воронцов мог бы и сам, без посторонней помощи, зайти в дом, но сейчас он казался крайне болезненным. Все же некоторое пребывание в лагерях русских войск, начинавших новый виток Кавказской войны, давали о себе знать. Не тот возраст был у князя, чтобы в сырости, да под ветрами долго находиться. «Глазного лекаря после позовешь, а пока пригласи ко мне господина Палена», — повелел Воронцов, направляясь в свой кабинет. Все-таки Михаил Семенович был хозяином дома, да и по статусу, и по своему титулу. Это к нему должны приходить, а не он к кому-то ходить. И даже, несмотря на то, что Палин, член Государственного совета Российской империи, был далеко не самым последним человеком государства, именно ему надлежало первому подойти к своему покровителю. Воронцов зашел в кабинет, окинул взглядом массивные полки, на которых в изобилии стояли книги. Большего библиофила, чем Воронцов, в России нет, а князь хочет сделать так, чтобы в будущем по этому показателю никто не смог с ним соревноваться. «Ваша светлость, я очень рад с вами встретиться», — сказал Федор Петрович Палин, заходя в кабинет к Воронцову. «Не поверите, друг мой, насколько же я рад вас встретить. Хочется порой поговорить с человеком из столицы», — сказал Воронцов, и, набравшись мужества, встал и сам подошел, обнимая своего гостя. Воронцов не лукавил, он действительно был очень рад увидеть того человека, который может принести с собой важные сведения из Петербурга. Палин был и остается верным соратником князя. Именно Воронцову Федор Петрович обязан своим продвижением и тем, что не только занимает почетное место члена Государственного совета, тем, что также играет немалую роль в новороссийских губерниях. В том числе, он, не без помощи Воронцова, владеет обширными землями в новороссийском регионе. А при Воронцове цена на землю в Новороссии от 30 копеек за десятину выросла уже до 10 рублей, и продолжает расти. Но, дело даже не в этом, почему Палин остается верным соратником и одним из проводников влияния Воронцова при дворе. Просто ему невыгодно, даже опасно примкнуть к какой-либо из других группировок. Александра Ивановича Чернышова Палин откровенно недолюбливает, к третьему отделению также не питает особых любовных чувств, не сильно кажется Федору Петровичу и вовсе пустым болтуном. Так что и выбора особого не было, к какой партии примыкать, кроме как держаться за Воронцова. «Ну-с, милостивый государь, сперва давайте по делу», — сказал Воронцов, усаживаясь в непривычное для себя кресло во главе большого стола. Редко в последнее время Михаил Семенович бывает в Пятигорске, также в других городах, кроме Тифлиса, Кутаиси. Он и вовсе здесь, так как уже началась масштабная операция по вытеснению горцев из ряда аулов под Дербентом. Для Воронцова было важно, чтобы он, если и не командовал войсками, то, по крайней мере, находился рядом с театром военных действий, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на те или иные события или изменения обстановки. Пятигорск не был сильно ближе, чем Тифлис к Дербенту, но тут уже почти что Россия, нет того гнетущего ощущения постоянной опасности. «Ваша светлость, боюсь, что новости вас сильно не обрадуют», — Палин развел руками в жесте сожаления. «Что, государь все же решил меня передать опале? Но под Дербентом мы наступаем и из двух аулов горцев уже выбили». Воронцов связывал любые неудачи теперь только со своей службой на Кавказе. «Это очень хорошо. Я поздравляю вас с успехом», — сказал Федор Петрович Палин и замолчал, так как слуга принес вино, а то, что должно было прозвучать, касалось только ушей князя. «Но боюсь, что дело в ином. Вы слишком много боитесь, Федор Петрович», — усмехнулся Воронцов. «Увы, но время диктует нам страхи. А вино из ваших виноградников?» — спросил Палин. «Непременно. Но изготовляли мои французы», — сказал Воронцов, лично наливая себе и гостю гранатового цвета напиток. «Оно недурственное, как и все, что производится на ваших виноградниках», — поспешил польстить Воронцову и его гость. Мужчины отпили немного вина, покатали напиток по небу, от удовольствия хмыкнули, но быстро оба резко посерьезнели. «Итак, рассказывайте», — сказал Воронцов, отставляя бокал с вином чуть в сторону. «Ваш ставленник в Екатеринославской губернии, господин Яков Андреевич Фабр, бывший ранее вашим помощником. Федор Петрович, неужели вы считаете, что я настолько вышел из ума, что не помню того деятельного господина, который был у меня долгое время помощником? Прошу вас, по существу», — потребовал в нетерпении Воронцов. К Якову Андреевичу Фабру князь относился, как может относиться наставник к своему любимому ученику. Ранее, 44-го года, пока Воронцову не было велено отправляться наместником на Кавказ, именно Фабру поручалось огромное количество дел, которые Яков Андреевич с честью и начинал, и заканчивал. Воронцов ценил подобное рвение по службе, хотя и отмечал для себя, что Фабр не был бойцом, которого можно было бы поставить в первые ряды в своей политической группировке. Именно потому, что Яков Андреевич Фабр мог быть деятельным, но не конфликтным, не строил интриги и позволило считать фигуру помощника Воронцова, как компромисс между различными политическими силами. Вот и получилось договориться, что Фабр становится во главе Екатеринославской губернии, при этом не участвует ни в каких тайных и коммерческих делах, которые могли быть и были в этой одной из богатейших губерний Российской империи. Михаил Семенович Воронцов слушал рассказ, подмечая для себя, что словосочетание «барин-шабарин» звучит, как каламбур. Вот только улыбаться не было никаких причин. Все, что происходило в Екатеринославской губернии, Воронцов принимал, как объявление войны, той, политической, в ходе которой также бывает льется кровь и ломаются судьбы. «Так кто же, Чернышов или Орлов играет против меня?» В какой-то момент Воронцов прервал рассказ Палин. «Имел со мной разговор, перед самым моим отбытием в Пятигорск. Он просит не вмешиваться», стыдливо потупив глаза, говорил Федор Петрович Палин. «Предлагает смириться с потерей губернии. Неслыханная дерзость!» — воскликнул Воронцов, приподнялся, но ощутил резкую боль в коленных суставах, вновь плюхнулся в кресло. Палин сделал вид, что не заметил болезненного состояния своего покровителя. «Понятно, что Чернышов через Министерство внутренних дел сцепился с Орловым с его третьим отделением. И, как оказалось, в Екатеринославской губернии творились такие непотребства, кои могут сильно ударить по Чернышову, и по Фабру, значит и по вам», — Палин несколько заискивающе посмотрел на своего покровителя. «Ваша светлость, может, благоразумным будет и вовсе ничего не делать, пускай собаки погрызут друг друга. Федор Петрович, если сочтут, что я настолько слаб и не способен ответить, что даю каждой собаке себя укусить, то и вас, и меня, и всех тех людей, кои смотрят на меня, всех эти собаки загрызут. Они же, что Орлов, что Чернышов, пусть и в годах уже, но власть почуяли свою не так давно, оттого их зубы острые, им закрепиться в стае нужно». Воронцов залпом выпил бокал с вином. Все же пребывание на Кавказе оставляет свои отпечатки, когда даже сиятельный аристократ, ставящий всегда в край угла этикет, так невежественно пьет вино. Оно и понятно, ваша светлость, министр внутренних дел Лев Алексеевич Петровский начал дело Петрашевского по поручению Александра Ивановича Чернышова. Это удары по Орлову, и по всему третьему отделению, и по вам. Там же задевают многих людей от культуры, к коим вы благосклонны. Палин развел руками. Очень смелый ход. Да, Чернышову смелости не занимать. Теперь можно поднимать все связи, все мое покровительство людям от культуры и литературы. Туда же можно и Гоголя приписать, и Глинку, и многих иных, задумчиво сказал Михаил Семенович Воронцов. Наступила продолжительная пауза, в ходе которой князь размышлял, а его гость пристально наблюдал за реакцией своего покровителя, стараясь выкинуть малодушные мысли из головы. Может, уже пора думать о будущем, если Воронцова свергнут с политического олимпа России, то, как тогда поступит со мной? Гнал от себя мысль Федор Петрович Палин. Вы упоминали о дворянине Алексее Петровиче Шабарине. Чей он человек? Чернышова? Это вполне было бы логичным. Но не верю я, что какой-то молодой повеса, не имеющий ни чинов, ни звания, может так взбаламутить воду. За ним обязательно кто-то должен стоять. И это нужно срочно выяснить, сказал Воронцов, посмотрел на своего собеседника, будто прочитал мысли Палин. Не вздумайте меня списывать со счетов. Наступление под Дербентом идет полным ходом. А после я рассчитываю договориться с Шамилем. Если замирение на Кавказе случится в скором времени, то я на коне и с саблей в блестящей кирасе. Как вы могли подумать? Всполошился Федор Петрович. Я с вами, и позвольте мне своего человека послать в губернию и все подробным образом разузнать. Уверен, если мои люди отправятся на добрых лошадях, то уже на пятый день будут в Екатеринославе. Действуйте. Но с вашими людьми отправится мое доверенное лицо. Эта атака даже не на Екатеринославскую губернию, а на меня лично. Просто смолчать я не имею никакого права. В следующий раз у меня заберут все новороссийские губернии, решительно сказал Воронцов. Уже через 2 часа четверо мужчин на 2 каретах, сопряженных 4 лучших лошадей, которые только можно было найти на Северном Кавказе, устремились к Екатеринославу. Михаил Семенович Воронцов не мог оставить без своего внимания все то, что там происходило. На самом деле, самодостаточность новороссийских губерний, что было достигнуто при содействии князя, это залог политического и экономического веса самого Воронцова. Ведь тех денег, которые выделяются государством, хватает не на многое. Воронцов вынужден тратить собственные средства, чтобы только не прослыть плохим чиновникам. И, если отберут контроль над Одессой и другими новороссийскими городами, сильно ослабнут финансовые поступления, то князю придется признаваться в своей несостоятельности, как наместника Кавказа и теневого хозяина Новороссии. А также он будет вынужден рассказывать о том, какие бедствия принесли природные катаклизмы. Ведь последствия от них ложились нелегким бременем на самого Михаила Семеновича Воронцова, князя с титулованием «Светлость». Глава 2. Дюбельт уехал, а я после того разговора стал чувствовать себя арестантом. За мной постоянно ходили филеры, не скрываясь даже для приличия. В доме вице-губернатора жандармы устроили себе ставку жандармского беспредела, так что контроля было больше, чем того я мог допустить. Но в эту игру можно было и поиграть. Так что я постоянно скидывал хвост своих соглядатаев и встречался с теми людьми, с кем хотел и с кем должен был. Я готовился к тому, что может и должно произойти. Мне показали новые признания Зарипова. Лавр полностью растерял честь и достоинство. Он признавал, что стрелял в Кулагина, но при этом указывал, что я приказал Зарипову убить вице-губернатора. Это уже не угроза со стороны жандармов, это исполнение угроз, демонстрация, что третье отделение все же не пускает слова на ветер. Вероятно, вы готовы что-то сказать? Вкратчиво тогда спрашивал меня Лопухин. Или передать нам что-либо? Эту бумагу можно и не рассматривать, или же это ваш приговор? Я промолчал тогда, чтобы не сказать всего того, что именно было в мыслях. Не стоило опускаться до банальных оскорблений, нужно быть выше этого. Выбор сделан, и я себя перестану уважать, если поддамся на угрозы. По крайней мере, сдаваться без боя я не намерен. Силенок у меня маловато, конечно, но вот нестандартные решения проблемы – это то, что я умею. Так что больше я иллюзий не питал и понимал, что уже в скором времени меня могут осудить, отправить по этапу, скорее всего, убить уже после, когда мои ноги окажутся в колодках. Интересно, а профессор Пирогов уже придумал для арестантов новый вид колодок, которые меньше натирали ноги и были менее тяжелыми. Помнится, что этот гений от медицины немало внимания уделял вопросу помощи осужденным. Елизавета Кулагина, между прочим, нашла общий язык с третьим отделением. Я опасался того, что начнется еще и давление на фонд, популяризацию которого я отложил до лучших времен, хотя все было к этому готово. Думаю, если удастся меня осудить, то и имущество отожмут ничтоже сумнявшися. Все берут деньги. В этом мире, во все времена, решают благо. Что именно отдавала вдова третьему отделению, может и компроматом расплатилась, могу только догадываться, но дамочка не за границу рванула, а на воды, может и в Пятигорск. Правильно, пусть там какого Печорина встретит, да оторвется от души. Сегодня же я решил развлечь себя тем, что отправился общаться с представителями торгового сообщества Екатеринославской губернии. Война войной, но любой руководитель, даже такой, как я, без определенного статуса и при непонятном положении, обязан думать о мирном существовании и развитии. Против меня могут интриговать, сталкивать меня с социальной лестницы, но это не значит, что не нужно работать на перспективу. Алексей Петрович, всплеснула руками купчиха Олимпия Степановна Тяпкина, не чаяла вас увидеть в нынешнем году, всякое о вас гуторит, что и осудить могут, а вы все хорошеете, госпожа Тяпкина, ох и повезло же вашему мужу, сказал я, делая вид, будто умиляюсь прелестницей купчихой, и не верьте вы слухам, знайте, что я всегда готов противостоять невзгодам, хотя, по местным меркам, по вкусам, когда многим нравятся дамы попопышнее, Тяпкина очень даже ничего, уверен, что ее мужу есть чего волноваться, пусть даже не в рамках всей губернии, но, как минимум, для дел своего поместья мне нужно было встретиться и с купцом Михельсоном, и с купеческой четой Тяпкиных. Как минимум, необходимо узнать цены на сахар, насколько он востребован в городе, прояснить тенденцию ценообразования на зерно, масло и другие виды товаров, которые я мог бы сейчас предоставить на рынок. Каждый уважающий себя помещик безошибочно должен знать изменения цен. Но, наверное, более масштабным и важным было то, как приходится по вкусу купцам такое новшество, как чемодан. В поместье получилось смастерить два чемодана, скорее, не для того, чтобы их продать или пользоваться очень даже удобной вещью, да и по качеству вышло так себе. На скорую руку, в попыхах, сложно что-то хорошее сделать, но для наглядности привезенные два чемодана подойдут, а умный человек поймет, что к чему и как это будет продаваться. Кстати, сложно было с чемоданами наперевес убегать от филеров. Это еще время такое, когда бомбисты-социалисты не появились, а то через лет так 20 в меня бы, с моими чемоданами, могли бы и стрелять, предполагая, что в них бомба. Делать чемоданы оказалось не так сложно. Там самое трудозатратное, это найти хорошую кожу, да смастерить замки. А, нет, еще не так легко было подобрать тонкие доски, обшить все это без механизации, вручную. Но дело делается, а это главное. По поводу механизации также можно было бы поразмышлять, но только когда станет понятно, что дело выгорит. Нужно еще раз проанализировать необходимость механизмов, пока еще есть возможность что-то заказать в Англии или Франции. Следом за мной, не сегодня, так завтра, должна была прибыть Эльза, у которой будет с собой уже около дюжины чемоданов различной формы, длины, замков. Именно в замках и были определенные сложности, так как моя мастерская не могла быстро, условно за ночь, выдать десяток замков различных форм и конструкций. Такое разнообразие было обусловлено тем, что я хотел показать товар в ассортименте, какие замки могут быть использованы, как, что и к чему может крепиться. Кроме того, сразу же будут показаны и два чемодана с выдвижной ручкой и на колесах. Вот до этого Луи Виттон явно не смог бы догадаться в ближайшее время. Кроме того, бизнес-леди, вдова Эльза Шварцберг должна также привезти большое количество различных платьев и бижутерии, которые обещали доставить в мое поместье, но что-то эта доставка задерживалась. Нужно будет обязательно с этими платьями что-то решать, покупать их в Одессе, это, как минимум ограничивать себя и не иметь перспектив развития. Я уже догадываюсь, что часть женской, а уже и мужской, одежды, которая прибудет для реализации в Екатеринослав, проникла на территорию Российской империи не совсем законным образом. Плодить контрабанду я не хотел никоим образом. Да, и зачем это делать? Вполне можно создать копии тех самых нарядов, которые прибывают из Франции и Италии. Если уже простой, но рукастой, бабе Марфе, без особой помощи, прямо в моем поместье, удалось скопировать некоторые модели французских платьев так, что они стали выглядеть лучше, чем оригиналы, то почему бы тогда не делать это массово? Вот этим и будет заниматься Эльза, только не в моем поместье, а здесь в Екатеринославе. Она начнет официально шить одежду по французским лекалам, и не только по ним, а также по некоторым тем образцам, которые я вспомнил из будущего, и что здесь и сейчас пока еще в моду окончательно не вошло. К примеру, даже не знаю, как это должно называться, но скоро должна прийти мода, когда на женскую попу стягивается часть материи, часто в виде замысловатых складок. Это все выглядит так, будто одна из привлекательнейших частей женского тела визуально оттопырена. Это еще в моду не вошло. Вместе с тем, из последней партии, условно из самого Парижа, несколько платьев были именно таковыми, почему я и вспомнил о подобном наряде, который неоднократно видел в исторических фильмах о второй половине XIX века, экранизации той же Анны Карениной. Да, когда мы начнем шить в Екатеринославе, то придется делать это официально, потому прикрыться полностью французскими брендами, которые уже становятся знаменитыми, например, La France или La Paris, не получится. Вместе с тем, забывать о них нельзя. Условно, я предполагал сделать какой-нибудь документ, в котором будет прописано о том, что некий господин Д'Артаньян из Парижа дарует право изготовлять весь модельный ряд одежды его дизайна. Сделать это будет несложно. Тем более, что и Д'Артаньяна того не существует, и этих брендов во Франции также нет. И некому будет нам предъявить хоть какие-то патентные права или обвинить в плагиате чужих брендов. Учитывая политическую обстановку во Франции сейчас и ту, что будет в ближайшие 6-7 лет, некому нам указывать на будь какие несоответствия. Так что продолжим жить, вроде бы как по франшизе. Сами создали марки одежды, сами же у себя и купили лицензию на производство. Но позиционироваться это предприятие будет таким образом, что все лекала, раскрой, которые только-только собираются принимать в Париже, будут приходить на наши предприятия хоть контрабандой, хоть и бизоной. Поэтому может получаться таким образом, что в Екатеринославе, на самом деле, модель будет представлена раньше, чем в Париже. Вот я и предлагал купеческой чете Тяпкиных стать нашими главными продавцами. Ранее наши отношения касались продажи одежды французского производства. Я же буду предлагать ту же французскую одежду, но русского производства. Ну, и вкупе с этим чемоданы. Очаровательная мадам Тяпкина, я слышал, что ваш супруг в отъезде, что он отправился по вашим купеческим делам в Киев. Но, по его приезду прошу вас передать еще вот этот проект. Я передал папку с документами Олимпии Степановне. Все непременно передам, господин Шабарин, сказала Тяпкина, приятно мне улыбаясь, или даже кокетничая, но это она зря, со своими бы женщинами разобраться. Суть проекта, который я предлагал, касался открытия большого торгово-развлекательного центра. Я не знаю, когда в России открылся знаменитый Елисеевский магазин. Вроде бы именно он стал первым, условно говоря, супермаркетом в Российской империи. Но я планировал построить и открыть огромный магазин в Екатеринославе уже в ближайшее время. Вот купчихе Тяпкиной, точнее ее супругу, и передавались проекты трехэтажного здания, в котором должен был быть расположен магазин, а также проект примыкающих к этому супермаркету торговых рядов. По моей задумке, должна была использоваться система, которая распространена в будущем. К примеру, здесь должны находиться магазины видных купцов, своего рода бутики модной одежды, аксессуаров, магазин чемоданов, оружейный магазин, отдельный магазин сладостей. Кроме того, будет тут и фуд-зона, на французский манер, можно открыть бистро. Я не вижу никаких противоречий в том, чтобы опыт, который был опробирован и доведен до совершенства в будущем, не был использован и сейчас. Люди во все времена одинаковы. Они хотят вкусно есть, красиво одеваться и, пусть нынешнее время не столь скоротечно, как это будет в будущем, но и сейчас есть люди, которые дорожат своим временем и предпочтут покупать все в одном месте, а не искать различные товары во множестве локаций. Кроме того, это игра и на психологию человека. Никогда не забуду, как купил в магазине в самом начале 90-х годов какой-то йогурт с красочной наклейкой и с иностранными надписями. Он был с плесенью, отнюдь не благородный, но я не отдавал такой ранее неизвестный мне продукт обратно в магазин, да и продавщица бы обматерила за подобное, тогда продавщицы были огонь бабами. Я съел это, так как хотелось сильно попробовать неизвестное. А еще, когда открылся первый супермаркет в том городе, где я проживал, то не что-то купить в нем было сложно. Столпотворение в магазине было таковым, что плечами и задницами люди терлись. На это и расчет, да, это будет дорого, но подобный торгово-развлекательный комплекс в скором времени станет монополистом всех торговых отношений не только в Екатеринославе и его округе, но, я уверен, что сюда будут приезжать даже из Киева, Харькова и других городов. Разве выбор не очевиден, когда люди станут решать, ехать напрямую из Харькова в Севастополь или все же заехать в Екатеринослав, чтобы здесь развлечься и купить все товары, которые будет сложно купить даже в Одессе? Конечно, в таком случае поток путешественников, которые будут посещать губернский город, только увеличится. Это дополнительные доходы для губернии, возможности для людей. Не только покупатель может провоцировать рост торговых отношений, но и правильная система торговли, привлекательная для многих, способна привлекать гостей. А еще я думаю над тем, чтобы в ближайших городах, в Киеве, Одессе, Харькове, везде были установлены рекламные щиты, зазывающие потенциальных покупателей посетить Екатеринослав. «Что скажете о чемоданах?» – спросил я, когда купчиха чуть ли не на зуб попробовала вещь. «Мне по душе сие, а как скажется на коммерции, так то только Богу известно», – отвечала Тяпкина. «Я правильно понял, что вы готовы такое продавать», – уточнил я. «Всего два», – Тяпкина пожала плечами. «Пусть стоят, а цену какую думали положить?» 30 рублей, не сомневаясь», — сказал я. «Побойтесь Бога», — всплеснула руками купчиха. 30 рублей, Олимпия Степановна, вещь сия только для людей состоятельных. Ни у кого такого нет, только во Франции у министров», — слукавил я. «Как мне кажется, что и во Франции нет еще чемоданов». «Ну, 30, так 30. Поставлю 36», — поджав губки, размышляла Тяпкина. «И прибудет госпожа Шварцберг, она от меня. Примите у нее еще чемоданы и платья», – поспешил добавить я, предполагая, что могу быть настолько занят, что мне будет не до Тяпкиной торговли. «Госпожа Тяпкина, а могу ли я выйти у вас через другой ход?» С максимально обворожительной улыбкой, на которую я был только способен, спрашивал я. «Безусловно, сударь», – ответила купчиха и подозвала рыжего переростка. «Это был тот самый Михаил, который при первой нашей встрече с Олимпией Тяпкиной смотрел на меня, перекидывая топор с одной руки в другую. Сейчас рыжий не был настроен против меня столь агрессивно. Мне нужно было вновь замести следы и избежать от филеров, которые отыскали таки меня и сейчас крутились у выхода из лавки. «А вы поможете чем-нибудь Якову Андреевичу? Его в городе любит, а в вас в городе верит, так как до того никто не мог справиться с Кулагиным. Когда я уже выходил, ошарашила меня вопросами Олимпия Степановна. Недооценил я людскую смекалку, догадливость и изворотливость в поиске информации, знают они о том, что происходит и творится в их губернии. Я занимаюсь этим», — сухо ответил я, не добавляя о том, что не только над Фабром занесен меч, но и надо мной. «И как нам коммерцией тогда заниматься?» — всплеснула руками Тяпкина. «Весело и к вящей выгоде всех сторон», — сказал я и раскланился. Выйдя из магазинчика модной одежды, где уже даже списки составляются на очередность приобретения платьев и аксессуаров известнейших французских брендов La France и La Paris, я направлялся на конспиративную встречу. Нельзя же просто так взять и без сопротивления покориться третьему отделению, вообще кому-нибудь покориться. Нужно хотя бы что-то постараться сделать. А, чтобы выбраться из глубокой ямы, необходимо будет подставить свое плечо, чтобы из этой ямы выбрался Фабр. Это уже очевидно, что мы с ним идем в одной связке. Он может меня сдать, и тогда я окончательно потеряю шансы хоть на какое-то сопротивление и будущее. Но могу сдать его и я, и он об этом прекрасно знает, и тогда уж точно наше общее с ним политическое и финансовое будущее не состоится. После того, как мне опрометчиво дали прочитать новые признания Лавра Петровича Зарипова, я стал составлять план своей защиты. Превратить в театр абсурда и это судебное заседание, вероятно, вот только в одну и ту же реку дважды войти нельзя. Да и сложно было бы сделать нечто подобное тому заседанию, когда Молчанов не слазил с горшка, а все обвинения превращались в фарс. Много приготовлений потребует. Сейчас я такими возможностями не обладаю. Как же это неправильно, Даже смешно, когда я, скрываясь от преследователей, спешу на тайную встречу с главой полицейского управления Екатеринославской губернии. Глава 3. На второй день моего сидения в доме бывшего вице-губернатора Кулагина я искал встречи с Андреем Яковлевичем Фабром. Однако дом губернатора Екатеринославской губернии охранялся жандармами пуще того, где временно проживал я. Фабра буквально изолировали от внешнего мира. Третье отделение шло ва-банк, ведь я, даже под нажимом, не выдавал никакой информации, тем более бумаг. А без доказательств все, что тут творится, это сущий беспредел, самовольство, которое жандармам, особенно после их ослабления от ухода Бенкендорфа, не простят. У жандармов просто нет полномочий на то, чтобы отстранять губернатора с поста без каких-либо доказательств его преступной деятельности. Даже не знаю, что должно было произойти, если не доказано казнократство. Языческие жертвоприношения в губернии, или, может, Фабр пил кровь младенца, может быть, тогда и могли бы отстранить его вполне официально. Но игра идет явно грязная, уверен, уже назначены козлы отпущения, на которых провал и будет повешен, а мой выбор сделан. Я не буду топить Фабра, мне бы еще заручиться поддержкой того, кто стоял за нынешним губернатором. Кто там, Воронцов, почему он не действует? Неужели слил именитый князь своего ставленника и всю губернию? Весьма возможно, того и гляди, а угрозы в мой адрес начнут сбываться. Что там, собираются осудить меня за убийство Кулагина? Если быстро это сделать и без промедления отправить по этапу, то и спишут меня, как незначительное недоразумение. Однако суд, если и состоится, должен вызвать бурю негодования у общественности, и уж я постараюсь сделать так, чтобы моим доброжелателям было больно. Вот бы еще знать, какой эффект случился после опубликования моей статьи. Я сумел таки, не без помощи Хвостовского, запустить в Екатеринославских ведомостях целую пиар-кампанию по созданию образа губернатора Екатеринославской губернии. В будущем появится отдельная профессия пиарщиков, и весьма высокооплачиваемая. Без них не может обходиться ни одна значимая избирательная кампания. Да и после выборов у многих высокопоставленных чиновников остаются спичрайтеры, стилисты, пресс-атташе и прочее. В рамках программы «Время героев в прошлой жизни» я прослушал курс пиара в политике, так что имел некоторое понятие, что именно нужно написать, когда стоит задача создать положительный образ чиновника. В статье, опубликованной от имени Хвостовского, я написал о том, какое светлое будущее может ждать Екатеринославскую губернию, если губернатор Фабр будет оставаться на своем посту. Был кратко изложен план развития торговли, производств, планируемое увеличение доходности всей губернии. Это все звучало красиво и могло бы иметь колоссальное воздействие на умы всех жителей региона, если бы система была капиталистической, с элементами демократии. Вместе с тем, я понимал, что специфика нынешнего времени такова, что к успехам губернии и к ее доходности жители относятся невнимательно, будто бы это все их не касается. Простой народ будет думать, что у господ появится больше денег, что больше налога будет уходить в Петербург, а в самой губернии, в лучшем случае, будут строиться лишь здания и сооружения. Но я сделал акцент на том, что планируется постройка многих социальных объектов. Так, в городе должны были появиться две больницы, где будут отделения для взрослого населения губернии, и они будут являться внесословными, а будет и отделение детское. Я намеренно не писал, что и в том, и в другом случае бесплатных услуг обойтись просто невозможно. Еще пока было неясно, смогу ли я взять на себя финансирование медицинского обеспечения в Екатеринославской губернии. По существующему своему финансовому благосостоянию я этого сделать не могу. Ну и администрация вряд ли потянет такие расходы. Но на то он и пиар, когда нужно писать обо всем хорошем, не упоминая большую часть плохого. Такой подход меня коробил, никогда, честно сказать, мне не нравился, очень хотелось быть честным во всем. Но чего только не сделаешь, чтобы сорвать планы своим недругам, хоть бы и коврик дерьмом обмазать, уже радостно на душе. В той же статье говорилось и о том, что в Екатеринославе будет обязательно построен свой театр, где предполагается постановка музыкальных произведений. По моей задумке, это будет не опера, а, скорее, оперетта, которая в Европе только-только начинает свое триумфальное шествие. Я взялся за это и для себя. Еще одна площадка для выступления Миловидова и звучания моих песен не помешала бы. Делался акцент в статье и на том, что малоимущим слоям населения будет оказываться помощь, и что все эти предприятия, которые планируется построить, это возможность для любого человека, правда, только свободного, иметь достойный заработок и стабильность. И все было разукрашено красивыми, но простыми, доступными для всех словами, наполнено пафосом. Общий смысл статьи был в том, что губернатор Екатеринославской губернии Андрей Яковлевич Фабр выступает за все хорошее и против всего плохого. Я не мог создавать свой образ человека, который станет изменять губернию к лучшему, но вот поддержать Фабра, сейчас, по сути, находящегося под домашним арестом, был обязан. И без того Андрея Яковлевича уважали, теперь же должны буквально любить. Соответственно, если на губернатора кто-то, тем более извне, будет давить, то он становится врагом для екатеринославцев. Дмитрий Иванович Климов, возжелавший стать губернатором и свято веривший в то, что его покровители из третьего отделения этому поспособствуют, а также и сами жандармы, все они допустили ошибку. Им нужно было бы официально отстранить Фабра, пусть и по сфабрикованному делу. Что стоило, например, подговорить того же Климова, Жибокритского или еще кого, чтобы они дали показания. Мол, губернатор говорил крамольные речи, восхвалял декабристов и возмущался тиранией Николая. Вот тогда можно отстранять, а еще и показывать всем, что не только Министерство внутренних дел умеет выжигать крамолу из русского общества. Но они занялись силовым ограничением дееспособности губернатора. Теперь становится очевидным, что жандармам приходится либо топорно действовать, либо вовсе отступиться. Ведь доказательство того, что именно Фабр стоял во главе той преступной пирамиды, которая существовала в Екатеринославской губернии, просто нет. А я отказывался давать им хоть какие-то документы. Нужно было им в таком случае что-то делать и со мной, причем очень быстро. Если я уже знал, что от князя Воронцова прибыли люди, и они начали допытываться о происходящем губернии, то это должны были знать все заинтересованные стороны. Так что очень быстро был организован суд, а мне удалось даже узнать, что уже готово судебное решение, и я назначен виновным в убийстве Кулагина, точнее, заказчиком преступления. Слушается дело об убийстве вице-губернатора Екатеринославской губернии господина Кулагина, несмело, пряча глаза, провозгласил земский исправник Горюнов. На скамье подсудимых сидел я. Еще никаких обвинений не было выдвинуто, однако ни для кого не было секретом, что именно должно произойти. И самое в этом деле печальное, что к этому суду я подготовился куда как в меньшей степени, просто не успел, да и эффекта от моей публицистики было недостаточно. Хотя некоторые козыри у меня были, даже весьма интересные. Вот и проверим. Все зависело от того, какие свидетельские показания даст главный полицмейстер губернии, Федора Ивановича Марницкого. Несмотря на то, что он был явно связан со мной, жандармы не тронули, да и он теперь всячески дистанцировался от меня и даже проявлял угодливость по отношению к Климову. Успела прийти бумага с подписью министра внутренних дел, что кандидатура его утверждается. Вот только что это значит для меня, у нас был с ним краткий разговор, но вообще складывалось впечатление, что большая часть внутренней политики в Российской империи начинала крутиться вокруг Екатеринославской губернии. Вот откуда здесь мог взяться министр внутренних дел Лев Алексеевич Перовский, пусть он не в Екатеринославе, а в Киеве, однако же близко к месту, где разворачиваются нешуточные такие внутриполитические баталии. Значит, и эта сила наблюдает, что именно происходит. Эх, стратеги, лучше бы прекратили этот беспредел, а дали работать. Слишком много нужно успеть за ближайшие 5 лет, да куда там, уже меньше. Господин Шабарин, вы признаете за собой вину, что подвигли господина Зарипова убить вашего обидчика господина Кулагина? Спрашивал Дмитрий Иванович Климов. Это уже было нарушением протокола, так как Климов не мог ни давить на суд, ни принимать в нем участие, кроме как свидетелем, которому другие люди задавали бы вопросы. Ни в коем случае. Более того, и обвиняю вас, господин Климов, что вы преднамеренно искажаете обстоятельства дела, занимаетесь подлогом документов, нарушаете закон. Вас тут не должно быть, сказал я, а кто-то из присутствующих даже захлопал в ладоши. Более 15 человек пришли поглазеть на этот спектакль. Пока Климов пребывал в негодовании, словно индюк, надувая щеки, Я мог бы сказать еще и другое. Он и вовсе здесь не должен присутствовать, так как его кандидатура еще никаким образом не согласована, и Климов является просто сторонним человеком. Если бы нынешним людям было понятно определение «рейдерский захват», то именно так я теперь мог бы охарактеризовать то, что творится в губернии. По сути, все так и было. Я теперь шел ва-банк, то же самое делал и Климов. Ведь он рисковал абсолютно всем, и собственной репутацией, и честью, и статусом, и положением. Не будь дураками, жандармерия стояла бы только лишь в сторонке, стараясь дергать за ниточки своих кукол. Орликина Климова, господин губернский полицмейстер, Климов обратился к Марницкому. Прикажите вывести из зала суда всех посторонних лиц. Вот он, момент истины. Если Федор Иванович Марницкий окажется все-таки не на моей стороне, несмотря на то, что я писал ему еще и в письме, переданном после встречи, то придется намного хуже. Я уже почти не сомневался, что все сегодня кончится моим арестом отправкой по этапу. Кому за меня заступаться? Просто после этого у одной политической силы, третьего отделения, станет чуть-чуть слабее договорная позиция, не более того, и никто не будет меня возвращать даже с каторги, если я и вовсе до нее доберусь. На месте моих обидчиков я бы сочинил что-то вроде расстрела при попытке к бегству. Господин Хвостовский, госпожа Шварцберг и другие, это свидетели по делу. Так что, увы, они должны оставаться, сказал Марницкий, при этом выдерживая строгий взгляд Климова. А неплохо, Федор Иванович не отказался от того, чтобы оставаться в моих друзьях, при этом, сказал все так, что это еще можно повернуть и иначе. Марницкий не назвал весь этот суд судилищем, не призвал никого перестать оскорблять правосудие, обвиняя голословно. Он даже не возмутился тем, что тут командует Климов. Я в этом Марницкого не осуждаю. Даже для меня, уже достаточно прожженного человека, который имеет на руках некоторые козыри, и то до конца не было понятно, на что именно рассчитывали жандармы. Когда люди действуют вот так, открыто, решительно, всегда думаешь, что у них-то наверняка хватает козырей в рукаве. Третье отделение сильно поспешило назвать меня преступником и перекрутить дело об убийстве вице-губернатора таким образом, что в убийцах все-таки был я. Вернее, выставили заказчиком убийства, так как Зарипов вину свою ранее признал, и вот от этих обвинений как раз-таки он не отказывался. Нет, заново волокитой с допросами и доказательствами они заниматься не хотели, и в газете уже было написано признание Зарипова. Должен ли суд заслушать все свидетельские показания, ознакомиться со всеми бумагами, что могут быть причастны к обвинению? Спросил я. Горюнов посмотрел на Климова, после боязливо кивнул головой в согласии. Да, мы ознакомимся, нерешительно сказал земский исправник. Тогда прошу суд приобщить к делу показания убийцы Зарипова, кои были даны еще до того, как на следствие и на суд началось давление со стороны господина Климова, сказал я, передавая им признательные показания Зарипова. Нет, эти бумаги не были подделкой. Просто, когда велось следствие, едва разоблачив коварный план предателя, Лавра Петровича Зарипова, я решил, что признание должно быть написано рукой Зарипова, и не в одном экземпляре. Как минимум, я хотел пополнить свой архив с документами и такими бумагами. Но у нас есть показания господина Зарипова, что он убил Кулагина, следуя именно вашему приказу, во имя спасения своей супруги и детей. Дрожащим голосом сказал Горюнов. Вот нельзя ставить слабохарактерных людей на ответственные должности. Вчера земский исправник пел дифирамбы мне, клялся в верности и чуть ли не в любви, сегодня он уже против меня. Как резко изменилось поведение Горюнова. Что же касается того, что я взял в заложники семью Зарипова, то убийца, видимо, забыл о том, как я давал расписку заботиться о его семье. У меня имеется расписка о получении женой Зарипова 500 рублей в помощь от меня, сообщил я, собираясь передать еще один документ в руки судьи. Это было сделано после просьбы Зарипова не мстить его семье, чего я и не собирался делать. Да и чего я говорю, если при этом моменте вы, господин Климов, находились. Напрягите память, или совесть. Установилась пауза. Я же, улучив момент, когда Климов подошел к Горюнову и что-то начал шептать ему и еще двоим статистам, что заседали рядом с земским исправником, подмигнул Марницкому. Кивок главного полицмейстера Екатеринославской губернии в ответ, с одной стороны, снял мое недоверие к Федору Ивановичу, с другой же, заставил напрячься. Господин Хвостовский, как представитель газеты, которая, видимо, единственная осталась верной царю и отечеству и не запятнала себя бесчестием, напишите, что я обвиняю господина Климова в преступных деяниях против губернатора Екатеринославской губернии. Я призываю третье отделение дать свою оценку действиям господина Климова. Я призываю вспомнить о чести и достоинстве и сообщаю. Мое послание было отправлено господину председателю Государственного совета Александру Ивановичу Чернышову. Отправил я и нашему государю заявление о том, что творится здесь. Это судилище, это наглый и бесчестный поклеп на меня, а через меня, на губернатора, которого держат в заперти по воле узурпатора Климова, кричал я, при этом предвкушая дальнейшее развитие событий. Замолчите. Все доказательства говорят, что вы убийца, что вам была выгодна смерть Кулагина, и вы этой гибели добились. Остальное – пустые слова, кричал Климов. Все, кто пришел посмотреть на это судилище, к вам взываю. Меня могут осудить не за что, а после и убить, чтобы я молчал. Уверен, что именно так и случится. Тогда знайте, они боятся той правды, которую я могу рассказать. Замолчать меня заставит лишь только пуля. Климов, преступник. Орал я на разрыв глотки, кажется, немного даже переигрывая. Роль мученика, человека, который страдает от несправедливости. И вообще, ну не молчать же мне, идя словно баран на заклание. Я себя считаю не бараном, а тем, кто может барашка зарезать и разделать. Сейчас, в земском суде, присутствует на заседании 15 человек. Часть из них меня знает. Тут та же чета Тяпкиных, Эльза, купец Михельсон. Некоторые горожане просто пришли поглазеть, ибо прошлое судебное заседание против меня уже обросло различными подробностями, которых, возможно, даже и не было на самом деле. Люди пришли посмотреть шоу, спектакль. И это шоу уже началось. Обвинили меня. Но уже обвинители получают изобличение своей преступности. Я неистово выкрикивал обвинения, которые прямо на коленке карандашом записывал Хвостовский. Позволит ли главный редактор Екатеринославских ведомостей опубликовать хоть какие-то очерки о том, что случилось и что случится в зале суда? Сие пока неизвестно, но попробовать надо. Даже завуалированное сообщение о суде – это уже в пользу, остальное люди придумают. Я чувствовал, что все более нервничаю. Что если что-то пойдет не так, когда меня убьют, кричал я, не место борцам с казнократством на этом свете, выходит, так я мешаю интересам высокопоставленных людей и когда ждать от них послания, да что вы себе позволяете, Климов вскочил с места, да за такие слова я вас, Климов не договорил, дверь в зал суда с грохотом распахнулась, на пороге показался человек в балаклаве, посторонние в зале суда, недовольно протянул земский исправник, выведите. Но никто не успел опомниться, как посторонний выхватил из-за пояса два пистолета. Я лишь успел перевести взгляд на вошедшего, как прозвучали два выстрела, а помещение заволокло пороховым дымом. Я кулем свалился со своей скамьи, чувствуя, как разливается по рубахе теплая жидкость. Мужчины закричали, дамы завизжали. «Это не я», — вопил Климов, но его никто не слушал. Уже завалившись на пол, я видел, как стрелявший спешно покинул зал. Больше я ничего не видел, но чувствовал, как липкая жидкость растекается по телу. Глава 4. Меня подхватили полицейские и понесли на выход. Что происходит? Это не я приказывал стрелять, оставьте Шабарина. В истерике кричал Климов. Где убийца? Я приказываю схватить его. А хрен тебе вареньем не намазать, думал я, пока меня выносили из зала суда. Убийца или, скорее никто иной, как актер моей театральной постановки, Тарас уже должен был направляться куда-нибудь к условной канадской границе. Отличный конь ждал Тараса, когда он, выстрелив холостыми выстрелами, выбежал из земского суда. Более того, он не будет убегать из города, а, оставив коня в определенном месте, переодевшись, уже спокойно пойдет гулять по базару, выбирая своему сыну новый подарок. Деньги у Тараса теперь водятся, я заплатил хороший аванс этому человеку, теперь имеющему и новое имя и новую жизнь. Я взял к себе мужика, бывшего унтер-офицера, ставшего на скользкий путь, но, я на это рассчитываю, готовый свернуть и пойти по одной дороге со мной, да и еще один боец в моей дружине, явно не помешает, ведь я решился и повоевать, отрепетировать свои действия в Крымской войне, да нежнее, выкрикнул Марницкий, когда его люди вкинули меня в карету. Сам губернский полицмейстер не ехал со мной, У него оставались свои задачи. Он должен был задержать и выписать предписание и распоряжение Неклимову, как главному подозреваемому, якобы, в покушении на меня. И вот тут глава полицейского управления Екатеринославской губернии будет полностью в своей власти. Ведь официально же Климов – никто. Ну а случится наезд со стороны третьего отделения, то можно и чуть отступить, отдать Дмитрия Ивановича Климова жандармам. Не велика плица, не он полководец в этой войне. Я с ним, я умею ухаживать за ранеными. В карету взобралась Эльза. Куда же его? А доктора как же? Возмутилась Олимпия Степановна Тяпкина, которая, конечно же, была не в курсе того, что именно происходит. У меня в доходном доме постояльцем доктор. Довести бы еще, сказала Эльза и приказала кучеру трогать. Выждав полминуты, я поднялся с пола кареты и сел на диван. Запачкаешь своим соусом карету, сам вымывать будешь, пробурчала Эльза, а после, выплескивая свое напряжение, мы рассмеялись. Я макнул палец в то, что выглядело, как кровь и облизал. Соли мало добавили в соус, сказал я, и вновь смех. Когда я решался на постановку такого спектакля, что уже был показан благодарной, или не очень, публике, то сильно сомневался. Пусть получилось задействовать минимальное количество актеров, всего-то 4, но я сомневался в том, что Марницкий оскароносно отыграет свою роль. В Эльзе талант мошенницы очевиден, а вот полицмейстер. Но пока все шло хорошо и по плану. Вы меня убить решили, передразнивала меня Эльза, то и дело макая свои пальчики в мою кровь, то есть в томатный соус. Я не должна тебе этого говорить, понимаю, что ничего мое признание не решит, и что дама не может первой признаться, но я тебя люблю. В тебе говорят чувства и радость от случившегося. Ты авантюристка по душе своей, Эльза, сказал я, прильнув к губам женщины. Вдова Шварцберг моментально начала задирать свое платье и копошиться с подтяжками моих штанов. Мы уже почти приехали. Еще поймет кто-нибудь, что я не такой уж и раненый, сказал я, с силой отстраняя женщину от себя. И самому хотелось, но дело превыше всего. Ведь ничего еще не закончилось. Я только выгадал время, предоставляя сторонам возможность либо договориться, либо я пойму, что мне по пути, например, с Воронцовым, и кое-что передам им из моего архива. Эй, кто есть? Помогите, господин Шабарин ранен. Доктора Бранда зовите. Проявляла бурную активность Эльза, как только мы добрались до ее доходного дома. Он жив, лежа в карете, вновь на полу, я услышал знакомый голос. Мля, Хвостовский, что ты тут делаешь? Думал я, понимая, что журналист смог вырваться из цепких лап Марницкого и прискакать, обгоняя карету, к доходному дому вдовы Шварберг. Жив, растерянно говорила Эльза, но вы можете обождать в столовой результаты осмотра доктора, я помогу его донести. Хвостовский был полон решимости. Не надо, строго сказала Эльза, заслоняя собой двери кареты. Фрау Эльза, я вас не понимаю, я могу помочь. Отчего вы решили, что только вам принадлежит обязанность заботы о Алексее Петровиче? Смею заметить, он мой друг, сказал Хватовский, а я, понимая, что Эльза не может противостоять журналисту и поэту, решил раскрыться. Вот, Петра, хорошо, что ты тут, помоги нам отнести господина, сказала Эльза моему десятнику, и я помогу, настаивал Хвостовки. Хотелось им сказать, что я могу и без раны бывшей здоровым успеть состариться и помереть тут, в карете, пока они спорят, но уже скоро меня несли в дом. Я же чуть постанывал, изображая из себя сильно раненого человека. Пусть и глаза мои были закрыты, я чувствовал, что Хвостовский, державший меня за ноги, рассматривает одежду, выискивая рану. Придется ему открываться, иначе начнет трепаться о своих подозрениях и что визуально красная жидкость только на одежде. Ведь шелковые завязки с томатным соусом были между рубахой и пиджаком. «Выйдите все», – потребовал доктор, когда меня принесли в одну из квартир на втором этаже. «Останьтесь, Эльза, и вы, господин Хвостовский», — сказал я, усаживаясь на кровать. Эльза смотрела на журналиста, ожидая его реакции, а журналист смотрел в никуда. Он был шокирован тем, что произошло, что я, как ни в чем не бывало, встал, начал раздеваться, чтобы сменить хотя бы рубаху, которая неприятно прилипала к телу.